Слушаюсь, все будет оформлено в лучшем виде. Смею заметить, посыльного отправлять нет нужды. Я, с вашего позволения, восстановил пользование телефонной линией. Главный дом покуда не подключен, но во флигеле и в сторожке аппараты уже функционируют. Я лично позвоню в московскую звезду и в службу такси. Молодец, похвалил я, ставя себе зарубку основательно разобраться с этими телефонами. Цирюльника изволите пригласить, за неделю я изрядно оброс, и босое лицо в зеркале перестало меня удручать. Нет, цирюльника мы пустим по боку, но к сентябрю найми, пару раз в неделю пусть приходит, в аккуратный вид бороду приводит. Все, 2 часа меня не беспокоить. Стараясь держаться прямо, с достоинством, подобающим главе клана, я добрался до своей комнаты и проспал все 2 часа чистым младенческим сном. Если говорить про убранство рестораций, то мне куда больше птица сирен понравилась, ярко, стены, потолки в росписях, как в прежних моих палатах, или даже 3 медведя взять, лавки резные, печь изразцовая, любо-дорого. В московской звезде тоже было дорого, очень дорого, высокие потолки, багряные скатерти, посуда вся тонкая, аж прозрачная, да с узорными каемками из настоящего золота, люстры огромные хрустальные, картины по стенам в тяжелых золоченых рамах, да и просто золоченые розетки и венки по стенам, а, все не то, холодно как-то, бездушно, но готовит тут вкусно, не отнять. Мы от души посидели за хорошей едой, распили с Пахомом бутылочку довольно приятного вина, обсудили между прочим и интерьер, и как бы каждый из нас по своему вкусу что-нибудь тут поменял. Мы со Степанидой, к слову, сошлись во мнении об узорах. Так, надо Федору-то подсказать, зашевелил бровями Пахом. Не сегодня-завтра уж отделка начнется, так пусть он проектером велит узорчатости добавить. Вот ты и подскажи, увидишь его. А я сегодня отлучусь, с неделю меня может не быть, не теряйте. А чего ж так долго? На правах дядьки удивился Пахом. Может и быстрее выйдет, но тут я не уверен. Так что предупреждаю вас заранее. Дмитрий Михайлович, с подходом издалека начало стиша, а вот вы в академию пойдете. Ну, пойду. Дальше-то что, а мы с вами будем еще на тренировки ходить, а как же, где я еще такого верного лекаря найду, лучше, чем ты, никто меня еще лечилками не отпаивал, абсолютная правда, между прочим, в прошлый раз я сидел в подземелье один и все делал сам, стараясь пройти по грани и сознание не потерять, но стежка раздулась от гордости, а гимназия как же, укоризненно напомнил ей дед, ой, деда, куда там гимназия, это ж важнее. «Так-так, не гони коней», – остановил мелкую лекаршу я. «Знаешь ли ты, Степанида, что грамотный помощник ценится втрое дороже безграмотного? Какой класс-то у тебя нынче?» «Второй», – слегка приуныла стиша. «Гимназию мы пропускать не будем, даже не думай. Но время для тренировок все равно найдем, это я тебе обещаю». Тут наше рассуждение прервалось появлением вазочек с мороженым, украшенным заморскими цукатами и дивными шоколадными кружевами, и все мысли стиши переключились туда. До дому мы лихо долетели с ветерком на автомобиле. «А что, Пахом, надо и нам в хозяйстве такую машинку завести», вслух высказался я. «Можно», — огладил бороду дядька. «Солидно, опять же, со своим шофером. Я, если честно, подумывал о том, что и сам смог бы управлять этакой штуковиной, дело не хитрее левитации или телекинеза будет. Но для начала можно и с шофером. Деньги-то у тебя еще остались, что я на обзаведение выделил, или добавить, остались, конечно, чуть ли не испугался Пахом, этакие деньжищи, я кивнул, стежки для гимназии все лучшие купи, не прижимайся, и на себе не экономь, помнишь, что я говорил, вы, тоже лицо дома пожарских, я желаю, чтобы вы выглядели достойно, шкатулку с камнями тебе на сохранение оставляю, если деньги закончатся, возьмешь несколько штук да снесешь в ювелирный салон братьев Свечниковых, в кремлевских рядах, они хорошую цену дадут, они прихватят меня с теми камушками, почесал в затылке Пахом, скажут, спокрыл, доверительную записку тебе напишу с родовой печатью, пошли, как тебе не стыдно, мы с Пахомом сочинили весьма приемлемое доверительное письмо, после чего я настропалился в схрон, переоделся в тренировочное, собрал дорожную сумку, измерительную плитку, которую я теперь вечно таскал с собой, как писаную торбу, штук 40 лечилок, что остались в запасе, плюс какие-никакие продукты. Все же, неделю сидеть. Тут мне вдруг пришло в голову прогуляться по моим владениям, осмотреть происходящие к лучшему изменения, а то ведь все некогда было. По вечернему времени, Бригады уже заканчивали свои работы, строители собирали инструменты, в отдалении гулких пустых помещений слышалось эхо переговаривающихся голосов. Я обошел часть первого этажа, поднялся в свои покои. Спальня стояла пустой серой коробочкой. Вышел в соседний кабинет. Просторно, светло. Во всю стену стеклянные окна выходят на обширный полукруглый балкон. А здесь, пожалуй, даже можно будет рояль поставить, как в этой ресторации, да посадить музыканта, пусть играет для настроения. Прошелся по мраморным плиткам балкона. Под ногами хрустела старая ободранная штукатурка. Эх, дайте только силы набрать, я на всю будущую красоту такое укрепление поставлю, что захотите отковырять, не получится. Я оперся о перила балюстрады, рассматривая подсвеченный огнями вечерний бульвар, фонтаны, нарядную гуляющую публику. Некоторые с любопытством глазели на мой особняк. Смотрите, смотрите, не то еще увидите. Да, пожалуй, слухи поползут. Последний пожарский внезапно где-то разжился деньгами. Плевать мне, никому ничего объяснять не должен, я князь. А камушков еще надо притащить. С имением непонятно, сколько за него беспутная мамаша внучка выцепила. А отдать придется все до копеечки. Да и обставить дом нужно как следует. Цены я в кремлевских рядах мимоходом глянул, закачаешься. Это скупать по дешевке готовы, а продавать, пожалуйте, бриться. А ежели по своему особенному вкусу заказывать, так сразу еще втрое дороже. Хорошо, Гаруш постарался, надо ему свежих настоечек в гостиниц прихватить. Я совсем собрался развернуться в комнаты да уйти порталом в схрон, но тут меня словно царапнуло. Что-то странно неправильное появилось на этом бульваре. Комариным писком звенел в подсознании сигнальный звоночек, и, вроде бы, не опасность. Я решил, что из припасенных 24 единиц 18 мне на портал хватит, и аккуратно, очень экономно подключил магическое сканирование. Нечто подозрительное находилось в группе молоденьких девиц вида совершенно такого же, как те из кафе. Открытые ножки, выпрыгивающие из выреза в груди. Я сморгнул, заставляя себя сосредоточиться на задаче. Тити-мити потом будем разглядывать. И осознание пришло столь внезапно, что мысль моя пронзила ментальный план. Ты что меня позоришь, Ахламон? И в ответ получил радостный вопль узнавания. Папаня. Он висел за спиной девочки, которая явно им хвасталась, крутясь перед подружками, и имел вид настолько неестественно монструозный и огромный, что будь он настоящего веса, девочку бы придавило к земле и, пожалуй, частично расплющило. Более человеческого роста и с локоть ширины. Сердце заколотилось прямо у горла. Я протянул руку, и меч лег рукоятью в ладонь, не этим бестолковым чудовищем, а аккуратным, строгим каролингом. «Кузенька, сынок, как тебе не стыдно? Мне пришлось, виновато», — сказал он. «Еще скажи, что ты был молод и тебе нужны были деньги», — фыркнул я. «Нет, но выживал я, как мог», — Кузя вздохнул, трансформировался в фибулу, закрепившись на лацкане пиджака, и немного обиженно добавил: «Думаешь, легко из защищенного схрона Салтыковых выбраться? Там целый отряд магов защиты ставит, чтоб наружу, только с дозволения верхушки рода. А она, старшая дочь, и то еле как пролезли. У дальнего фонтана пищали и метались девчонки, на глазах у которых растворился и начисто исчез древний артефакт. Почему-то мне было их нисколько не жаль. Энда, не царские хоромы», — критически высказался Кузьма. «Я прямо чувствовал, как он озирается по сторонам. Я как увидел, тоже слегка опух», — честно сказал я. «Ничего, управляющего нанял, вроде, дельный мужик. Развернул ремонт, только шум стоит. Глянуть-то хоть можно, где жить будем? А то я столько лет в хранилище провалялся, света белого не видя». Да уж слезу-то в голос мог и не подпускать. «А что, лишнее? Ладно, не сердись, пап, я исправлюсь. Пошли, балабол». На сердце было легко. Меч со мной. Мало того, это еще и собеседник, который понимает любую мою мысль с полуслова, в нем же изрядная часть меня. Мы с Кузьмой основательно прошлись по особняку, после чего я прихватил подготовленную сумку и с легким сердцем направился в схрон. Акулы. На вопли мечущихся вокруг фонтана девчонок немедленно подтянулось несколько папарацци, вечно пасущихся в рыбных местах в поисках новостей для светской хроники. А уж когда стало известно, что внезапно исчезнувший меч был на самом деле не игрушкой, а магической реликвией, что косвенным образом подтверждалось рыданиями Анастасии Салтыковой. «Папа меня убьет». Фотокамеры защелкали с утроенным рвением. Наконец в кружок возбужденных барышень протиснулся хлыщ с микрофоном. Газета «Вечерний свет». «Не хотите сделать заявление по поводу скандальной пропажи?» Настя вздрогнула и словно пришла в себя. «А ну, пошел прочь, писака, по судам затаскаю». Она в последний раз шмыгнула носом, гордо задрала подбородок и сердитым дергающимся шагом направилась к ожидающему ее автомобилю. Зато подружки были не прочь попасть на страницы светской хроники. Наперебой представляясь, они бросились рассказывать, как прямо на их глазах древний магический меч просто исчез. Репортеры задавали наводящие вопросы. Всем хотелось, чтобы были подробности, и вот они уже возникли. И таинственный звон, и потусторонний грохот, и искры, и даже, кажется, призывающий голос. Впечатлительная Лизонька Милославская заявила, что почувствовала, как земля дрогнула под ногами, а в затылок дунуло за могильным холодом. В общем, материала для скандальных статей набралось более чем достаточно. А Анастасия Салтыкова помчалась не куда-нибудь, а к отцу. Если успеть первой, рассказать и покаяться, глядишь, рука родителя и не будет столь тяжелой. 08. Под горой, почти король, снова в схрон. Гаруш обрадовался страшно, и мне, и Кузьме. Мне кажется, элементаль считает меча в какой-то степени родственником, вроде двоюродного брата или племянника. Мы сидели в малой копилке. Кузьма, принявший человеческий вид, Гаруш и я. Я уже успел разок магически опустошиться и теперь потягивал лечилку, положив свободную ладонь на пестрый песок чаши. Гарушу тоже выдал, сработало не хуже силы. «Дайте и мне уж, что ли?» — попросил Кузьма. «А то сижу рядом с вами с пустыми руками, как олень». «Почему как олень?» — удивился я, протягивая ему пузырек. «Буду я еще лечилок для родного меча жалеть, не знаю». Выражение такое. «С этой молодежью поведешься, не того еще нахватаешься». Чокнулись бутыльками. «Ну, Кузя, рассказывай, как к Салтыковым угодил». «Так, милостью предпоследнего Пожарского, зажали его так, что ни вздохнуть, ни охнуть. Семью, понимаешь ли, в гостях заперли. А он сам и так не самым сильным магом был, так его еще и магостатической бомбой шарахнули. Не тогда ли невестка моя беспутная, Дмитрием беременная, под удар попала? Тогда, если бы сразу в государе в госпиталь, да полную терапию обеспечить, глядишь, остался бы Димка-младший магом, хлипеньким, но все-таки. Так специально же ее в заложниках передержали. Я разговоры слышал. Хотели Пожарских окончательно ослабить, а деда на переговорах, да сломали просто. Все суздальские земли лиходеем отписал, со всем движимым и недвижимым имуществом. А я в тот момент аккурат в главном доме суздальского владения и был, со всем имуществом по общей описи пошел. Как прямой воле Пожарского не подчиниться? Я что-то не понял, а почему ты там был, когда меж родами заваруха шла? Кузя грустно усмехнулся. Неудобный я, со своим мнением вдруг вылезти могу, да и не модный. Люблю мечом быть, а тут, гранаты, ружья всякие, да еще вон магические. Так что мне уж лет 70 велено было молчать и не вякать, лежать красиво, приняв внушительный вид. Я скрипнул зубами, заставив Гаруша удивленно поднять брови. Интересно, сами они догадались, или в уши напел кто, того не знаю. Кузьма смурно посмотрел в горлышко лечилки и замахнул содержимое единым духом. Я молча протянул ему второй бутылек. Он свинтил крышечку, покачал стекляшку в руке. «Ладно, слушайте, как я опозорился. Путь меча». О мече Анастасия Салтыкова узнала, разбираясь в старых хрониках. Задание такое было, внутреннее, домашнее. Составить карту рода. И вот между листами пожелтевшей книги обнаружилась сложенная и довольно затертая аналитическая записка, написанная от руки одним из ее прапрапрадедов. Прочитала и удивилась. Артефакт, способный менять свой вид, реально, это было так сильно похоже на модные в их кружке комиксы, что Настя поначалу решила, что найденная история – какая-то подстава. Может, вредные братцы разыграть ее хотят, подсунули в книжку новодел. Она даже носила листок проверять на подлинность, не в свою родовую лабораторию, чтоб не узнали да не засмеяли, а в академическую, по знакомству. Но записка оказалась настоящей, и бумага, и чернила, никаких позднейших изменений аппаратура не зафиксировала. Следующий вопрос был в другом. Почему информация об этом чудесном мече хранится именно в архиве Салтыковых? Настенька начала искать, делать запросы, анализировать. Несмотря на любовь к кошачьим ушкам и няшным комиксам, единственная дочь Салтыковых была девочкой неглупая и факты сопоставлять умела. Упоминания о мече встречались еще несколько раз, в все более скудные и обобщенные. В последней записке, 18-летней давности, значилось, что артефакт получен, но никаких возлагаемых надежд на него не оправдал. Меч не трансформируется в иные предметы и даже в иные виды клинков, продолжая оставаться неизменным, в том виде, как был изъят из Суздальского схрона пожарских, массивным двуручником с простой гардой, обмотанной кожаным ремешком. Никаких признаков сохранности частичного вложения души легендарного Дмитрия Пожарского, никакой магической активности вообще, просто тяжелая железяка. Тем не менее, меч, как минимум в силу своей легендарности, был признан имеющим историческую ценность и помещен в фамильный схрон Салтыковых. Когда до Насти дошло, что это легендарное оружие хранится прямо здесь, в паре этажей от нее, она немедленно отправилась в схрон, хотя бы посмотреть, и нашла меч Пожарских в одном из запасников. Не сразу, где-то на третий день, меч в точности соответствовал последнему пессимистичному описанию. «Не может быть», — бормотала Настя, — «не может быть, чтобы ты был просто железкой. Ты должен откликаться на призывы, я чувствую». Манипуляции Кузьмы. Она так активно меня тискала, что мне стало даже интересно. Кузьма вскрыл третью лечилку, глаза его блестели не менее ярко, чем у Гаруша. «Прости, папаня, я решил поиграть. Ну, правда, лежать столько лет пылью покрываться, а тут такая девочка». Я подозрительно посмотрел на него, хотел сказать, мол, кажется, тебе хватило, но тут он продолжил. «Они же сейчас вообще не стесняются. Прикинь, пап, в наше-то время, и платье в пол, и коса до пола же, и взгляд туда же, в пол, а как же?» Нетрезво согласился Гаруш, и я внезапно почувствовал себя старым дедом на этом празднике жизни. «Ну вот, а я что говорю? А тут приходит Чика. Я решил не обращать внимания на непонятный лексикон, позже разберемся. Вырез на платье, во!» — махнул рукой Кузьма. «Да че ты городишь?» — засмеялся Гаруш. «Ты б еще до пупа показал, говорю тебе!» — слегка обиделся Кузьма. Сиськи почти до сосков наружу. Беленькие, нежные, голос у Кузи сделался мечтательным. А ножки, почти до, как это у людей называется, до развилки, о! А какие ножки, я вам скажу. Я понял, что слушаю, раззявив рот самым дурацким образом. Что, ядрена Матрена, чего он несет, он же меч. И вот она пришла меня уговаривать, Кузьма пьяненько захихикал. Она-то думает, что железку, волшебную просто, что только она не перепробовала. Всякие заклинания, призывы, стишки дурацкие бессмысленные на каком-то нерусском языке. Потом давай на гарду нажимать, выпуклости искать, вмятины. Я так подумал, Кузя выразительно пошевелил бровями, приятно, вообще-то. Дай-ка, пару ямочек в металлическое яблоко добавлю, для пущего интереса. Гаруш засмеялся, прикрывая рот ладонью. Приволокла ведь камни драгоценные, ухмыльнулся Кузьма, пыталась воткнуть, гладила. Ао, как она гладила. Гаруш покрутил головой, усмехаясь. Ты нам тут порно-то не рассказывай. Чего? Порно? Что это? Оставь волшебных созданий на несколько сот лет, и все, я их уже не понимаю. К Кузьме сейчас взывать явно было бессмысленно, а к элементалю. Гаруш, ну ты-то чего? Хозяин, а чем мне тут заниматься? 1000 лет скоро, думаю, как один сижу. Камушки колупаю, повреждения, какие мог, починил. Скучно ить мне. Подсмотрел у демидовских ковырятелей этакую забавную штуку, вроде как щуп в небо, да и себе вырастил. Слушаю всякое. Когда новости, когда песни, а когда и вот такое. Чего ты вырастил? Ошалело переспросил я. Антенну он вырастил, пробормотал Кузя, умащивая голову на сложенные на столе руки, и совсем уж пьяненько, но снисходительно поучительно повторил по слогам. Антенну, это шате, да вы тут совсем страх потеряли без меня. А ну, не спать, Кузька, засранец, рассказывай, как в таком убогом виде посреди бульвара оказался. Меч встрепенулся и сел почти прямо, вытаращив на меня глаза. Ну, чё ты, пап, правда. Сейчас он с силой потер лоб. МФФФ, чё там, девка Салтыковская, сердито напомнил я. А, Наська-то огонь. Кузьма снова расплылся, как кот на миску со сметаной. Бегала ко мне неделю, так и эдак, и разговаривать пыталась, и стращать. Совсем девка обалдела, пищит сама, ножками топает. Так и сгниешь тут, заржавеешь, и все. Ты, говорит, раз разумный, должен соображать, что все равно тебя никто из схрона не вытащит. Я молчу, думаю, ну и заржавею, тебе ли не все равно? Пока я заржавею, 1000 лет пройдет, и то не факт. Лучше бы, думаю, еще раз ногой топнула. Вон как мячики в вырезе прыгают. Не отвлекайся, потребовал я. Да как не отвлекаться, пап, молча, волю в кулак, и ближе к делу. Имхаха, Кузя пятерней взъерошил волосы. К делу, к телу. Ну вот, пришла она в очередной раз, книжку приволокла. Давай мне ее листать, картинки показывать, умора. Я едва сдержался, чтоб на весь схрон не заржать. А она, был бы ты мечом, как из комиксов. Это чего такое? Да книжка это. Букв нет почти, сплошь картинки, как для малышни, но все для взрослых, и дамочки там такие. Кузьма, да я ж про дело. Так вот, был бы ты мечом, как из комиксов, я б тебя на улицу брала гулять. Я молчу. Она психанула, книжку швырнула да пошла. Как ушла? Молча. Ой, нет, не молча, ругалась всякими словечками непонятными. Я лежу себе, думаю, все одно ведь придешь за княженцей своей. И тут, почувствовал я, как будто завибрировало магическое поле, понимаете. Я прямо сознал, что мой Пожарский где-то здесь, неподалеку. Ах, а ты ж мать-перемать, думаю, наружу надо, срочно. А как, дай-ка я угадаю, прищурился Груш. Она за книжкой пришла, а ты нужным ей мечом оборотился, НН не сразу, Кузя, к моему удивлению, хотя куда уж больше-то удивляться, скоро глаза выпадут, слегка смущенно повозился. Ну, строго спросил я, ННУУ, как моментом-то не воспользоваться. Так-так, Груш снова засмеялся в кулак, Кузьма помялся, да там просто все было. Часа не прошло, слышу, бежит назад, за книжкой, значится. Ну, думаю, все, Кузя, последний шанс. Забегает она в зал, и видит, стоит пацан и меч, точь в точь как в книжечке, в руках крутит. Груш хмыкнул, я так понял, ты сам себя крутил, не то чтобы сам себя, это как если бы папаня рукой крутил или чем еще. Я с клацаньем захлопнул челюсть, второй раз за сегодня, чем-чем, Кузенька, а ты не охренел ли часом? Каюсь безмерно, что есть, то есть, охренел, Кузя слегка вытянул шею и посмотрел на меня жалостно честными-причестными серо-стальными глазами. Тьфу ты, артист с Погорелого театра. Дальше что? Ну, дальше. Стою, кручу, а сам смотрю в вытаращенные Настенькины глазки, такие синенькие, как самые чистые сапфиры. А она мне, ты кто такой? Кузьма помялся, соврал я ей, говорю. «Слуга ваш ближний, вот, за арсеналом ухаживаю, а она мне еще, плохо ухаживаешь, пыли вон сколько, а я ей, так арсенал огромный, а я один, вот ты брехун», не выдержал Груш. «Да ладно тебе, слушай, что дальше было, стою, кручу, значит, а потом говорю, а хочешь, расскажу как артефакт изменить, себе подчинить, еще бы она не хотела», с видом следственного эксперта ухмыльнулся Груш. «И ты, ну-у, расстегни», говорю, «пуговки, да покажи мне сисечки», Кузьма помолчал, как она орала, это надо было слышать, и что меня, меня прикиньте, запорют, и вообще распнут, а я ей, ну распнут, так ты все равно тайну не узнаешь, вот прямо сейчас язык откушу, хрена тем дознавателям, а тебе вот за сисечки сладкие, ну не томи, не выдержал Груш, показала, что с моими вещами происходит, а, неа, Кузьма засмеялся, в этот раз, нет. Представляете, неделю ко мне ходила, торговалась, а если не грудь, а попу, а если не всю, а одну, а если только до сосков, мельчает боярская кровь, неодобрительно проворчал Груш, конечно, мельчает, я говорю, до сосков я и так прекрасно вижу, ты мне целиком показывай, вот сюда выкладывай, я уж руки подставил, а она, а если я тебе другую приведу, ну, я ей и говорю, приводи, вот ей-то все секреты и открою. «Да не может быть, а, неужто сдалась?» Груш прям расстроился. Кузьма хитро прищурился. «И показала, и потрогать дала. Если б я еще понаглее был, может и еще что дала. Ну я и говорю, слушай, мол, слово заветное. Чего там наплел, не помню. Там такие мяконькие и упругие, не до того было, охальник. Ну и как, что как, мяконькие, говорю, сам ты мяконький». Применила она слово заветное, Груш уже откровенно ржал. «А-а, ага». А я такой, бзды мне, изменился, она как схватит за рукоять, как давай мной махать, я ж догадался, что настоящий вес она даже не сдвинет. Потащила меня через заслоны, еле как, самое смешное, она про парнишку, что как будто бы за арсеналом ухаживал, даже не вспомнила. Я прикинул по времени, когда это было-то, говоришь, да дней 10 уж, МГМ, а дальше, Дальше мы каждый день таскались гулять. Кузьма потер лицо. Вы не представляете, какие у этих девочек разговоры, аж зубы сводит. И всякие словечки вот эту дурацкие, понахватался я. Все эти дни тебя, папаня, высматривал, ауру-то другую искал. Да уж, с аурой у меня такая ерундовина вышла. Ну, это ничего, дело поправимое, проходили. А пойдем в мячики поиграем, я усмехнулся. Детство вспомнил, а что, и тебе польза. Подгорные тренировки, мячики, это была игра в фаерболы, или в снежки, да в любые энергетические сгустки, которыми я пытался достать назначенную цель, и не просто бомбардируя, и в первый раз, и сейчас после падения в значениях у меня на это сил бы не хватило, а вот создать маленький, со сливу, мячик, который нарезал бы вокруг кренделя и петли, подныривая, обманывая, ускоряясь и замедляясь, это требует не так много энергоемкости, но выносливость и быстроту реакции тренирует отлично. Ну, пошли. Мы направились в большой тренировочный зал. Там еще камешки остались, предупредил Гаруш. И темно. Я еще две лампы принес, но маловато вам света будет. Читай. У горняков спер, подозреваю, что скоро про горного духа, ворующего лампы, будут ходить горняцкие сказки. Мне нормально. Кузьма довольно потер руки и поплыл вперед, превратившись в сложной формы секиру с двумя полукруглыми лезвиями. Не иначе, что подбивать удобнее было, а я замыслил усложнить себе задачу. Гаруш, пошли с нами, ассистентом будешь, с собой что брать, только фонари, двух нам будет довольно. На месте я объяснил им свою затею. Одну лампу настраиваем на рассеянный свет, помещаем в центр, и ты, Кузьма, не отдаляешься от нее более чем на 2 метра, чтоб в световом пятне был, а другую подкручиваем, чтоб било узким лучом. Регулировка у ламп была простая, поворачивающимся колесиком, я это в прошлый раз еще раз смотрел. Ты, Гаруш, становишься вот здесь и должен меня в свет луча поймать, а я буду от света уклоняться. Так я ж тебя все равно вижу, удивился Кузьма. А это не для тебя тренировка, а для меня. Больно долго тело в коме лежало, одними лечилками выносливость да ловкость не восстановишь. Движение нужно, много движения, и не просто, а с переподвывертами. Ну, помчали, залетные. Через 5 минут я был уже мокрый, как мышь, через 10, ноги начали подкашиваться. Перерыв. Я отвинтил крышечку лечилки и сделал небольшой глоток, лишь бы сердце долбить перестало и руки трястись. И ноги, чего уж там, целый бутылек выдуть, сильно жирно, этак мне даже на 3 дня запаса не хватит. А я-то еще ничего, сам себя похвалил Кузя. А че тебе сдеется, 200 лет в потолок плевал, поддел его Гаруш. Так от безделья самая потеря качеств и происходит. Кузя так разволновался, что формы его поплыли. Кузьма, не шали, этак вовсе непонятно. То ли ты алебарда, то ли катана заморская. Извини, батя, это я от избытка чувств. Я усмехнулся. Опять у барышень нахватался? Давай, поехали. И скакали мы несколько часов, со всем усердием, покуда не ошалели. Спал я после этаких упражнений совершенно мертвецким сном. Даже обнаженные прелестницы не снились. Ну, разве что чуть-чуть. 09. У кого планы сбываются, а у кого и нет. Родительский гнев. Анастасия Салтыкова. Несмотря на вечер, в кабинете у главы рода было многолюдно. Завтра ожидалось прибытие большой торговой делегации из Европейской коалиции. Только что закончилось последнее организационное заседание перед встречей. Старший Салтыков рассчитывал на целый ряд выгодных сделок, и род готовился организовать прием и, конечно же, обработку европейских представителей по высшему разряду. Возможно, поэтому Михаил Глебович не сразу переключился на новость, которую, каясь и рыдая, донесла до него дочь. Но постепенно сквозь деловую скорлупу пробилось, что единственная среди детей лапочка-дочка потеряла не браслет, не сумочку с кошельком и даже не магический коммуникатор, а пусть и дефективный, но древний артефакт. Папенька свирепо уставился на дочь. А как ты его из хранилища вынесла? Настя заревела еще пуще, размазывая по лицу макияж. Да не трясись, говорю, сказывай. Я, он маленький стал, и я его вынесла, как предмет несущественных размеров. То есть как, маленький стал? Михаил Глебович приблизил лицо к лицу дочери и неожиданно заорал. Каким образом, я тебя спрашиваю? Вот тут Настя испугалась по-настоящему, даже реветь перестала. Папенька, прости, прости, прости, я сама не поняла, как это получилось. Мне слово заветное сказали. Я сначала записки читала и сама с собой в хранилище разговаривала, а потом кладовщик слово мне сказал. Правда, правда. И меч вдруг, раз, и стал меняться. И ты смолчала. Страшно прохрипел старший Салтыков. Читала записки, знала, что ни один наш артефактер с пожарским мечом не совладал, и никому не сказала. Играться потащилась, хвостом перед малолетками безмозглыми вертеть. Михаил Глебович в ярости несколько раз пробежал из угла в угол кабинета, словно дикий тигр, запертый в клетке. И тут он словно споткнулся. Кладовщик? Какой такой кладовщик? Сказывай заново, как именно меч пропал. Историю о пропаже Насти пришлось пересказать за вечер еще трижды. Сперва главе службы безопасности рода, потом, в особых подробностях, начальнику отдела взаимоотношений с общественностью и, наконец, юристам, спешно вызванным в отцовский кабинет, после чего она была отправлена под домашний арест до прояснения обстоятельств. Спасибо, хотя бы перед ближайшими родственниками батюшка не заставил ответ держать, достаточно того, каким взглядом Настю проводили разминувшиеся с ней в кабинете секретаря старшие братья. Все, прощай, надежда войти в семейный совет. От такого позора вовек не отмоешься. Теперь что ни скажи, возражение одно будет. Да что с девки взять? Вспомните, как она древний артефакт потеряла. Стыдоба. Если только. Настя добежала до своих покоев, выставила горничную и заперлась на ключ. Если только самостоятельно меч вернуть, тогда отец поверит, что и она чего-то стоит. Да и братцы будут вынуждены с сестрой считаться. Магафон папенька отобрал, но есть же стационарные. Так, где моя книжечка? Сначала нужно найти кладовщика, успеть первый. На звонок в отдел кадров ласковый голос ответил, что кладовщиков в московском арсенале Салтыковых числится аж 15 человек, и что моложе 40 лет никого не значится. Остальная информация только с разрешения вышестоящего начальства, а в управлении персоналом ее вообще слушать не стали, и не важно, что дочка главы. У нас, дескать, есть инструкции, а остальное нас не касается. Обращайтесь к папеньке. К папеньке обращаться было категорически нельзя. И тут у Насти мелькнула гениальная мысль. Костя Суворов, утопив в Волге артефактную удочку, позвонил в специальную фирму по поиску, как они назывались. Торопливо найдя и набив помер Суворова, Настя оказалась обладательницей двух вещей. Номера желанной конторки и обещания поужинать с Костей. Ну, последнее можно пока проигнорировать. А вот первое. Здравствуйте, фирма «Последний шанс», решим любую вашу проблему по поиску. Вообще, процедура оказалась примитивной, только до ужаса медленной. Или Насте так казалось. Глянув на часы, она поняла, что казалось, точно, 5 минут не прошло, а горничная уже побежала встречать подъехавшего от «Последнего шанса» специалиста сканера. Видать, контора у них неподалеку совсем. Прибывший маг оказался невысокой улыбчивой девушкой. Охрана заявилась следом в виде двух дюжих воев. Дескать, папенька велел. Полный контроль. Хорошо хоть, в комнату за магини не полезли, за дверями остались стены подпирать. Сканерша мило улыбнулась. Присаживайтесь на стульчик, боярышня, снимем ментальный отпечаток вашего потерянного артефакта. Это как? Засуетилась Настя. Это не больно? О, не извольте беспокоиться, просто посидите. «Я сама все сделаю. Процедура несложная, безболезненная», — успокоила ее сканерша. «Для лучшего эффекта постарайтесь сосредоточиться и думайте о потерянном артефакте». Магиня походила вокруг сидящей на стуле посредь комнаты, дура-дурой, пострадавшей, поводила руками и неожиданно хихикнула. «Что прям вот так?» — и посмотрела на Настю. «Что, вот так, такую плату взял?» — похабник, она посерьезнела. «Не беспокойтесь, барышня». «Последний шанс тайны клиентов не выдает. Знали бы вы, как иногда артефакты теряют, ой-ё». По всей видимости, дело свое девушка-сканер знала крепко. И уже через 10 минут она, расстелив на столике у зеркала затертую карту, задумчиво водила по ней пальчиком. «Ну, смотрите, госпожа, это примерно вот здесь». Пальчик ткнул в точку на карте. «Тут ваша потеря. Но это же гарантия 95-процентная. Вы не сомневайтесь». Тут он, она начала деловито складывать карту, с любопытством поглядывая на Салтыкову. «Что-то не так? Да это же особняк пожарских, он в 100 метрах от нас. Ну не в 100, но вы правы, рядом совсем». «Так», Настя заметалась. «Погодите, не уходите, я сейчас папеньке скажу и...» «Не волнуйтесь, не стоит утруждаться, Девушка-сканер нажала аккуратно на маникюренным пальчиком на сережку. «Да, нашла. Не извольте беспокоиться, Михаил Глебович. Нашла. Особняк Пожарских. Да». И, не обращая внимания на остолбеневшую Настю, с поклоном вышла из комнаты. Впрочем, оторопь Салтыковой длилась недолго. Выскочив из комнаты вслед за сканершей, Настя во весь голос завопила. «Стоять! Куда пошла? Взять ее!» И ткнула в спину напрягшейся Магине. Охранники среагировали мгновенно, и через несколько секунд та уже лежала, свернутая в кренделе, надежно удерживаемая воями дома Салтыковых. «Значит, Михаил Глебович, да», – прошипела Настя. Спустя несколько минут. «Молодец, доченька». Салтыков покровительственно похлопал сверток из веревок, в который слуги превратили Магиню-сканершу. «Почти, с этой фирмочкой нашей, меня самого опередила». «Нашей, а ты что думала? У папы нет магов-сканеров своих?» «Зря, зря». Сверток усиленно задергался. «Чего тебе?» Боярин выдернул кляп. «Он пропал». Сканерша вытаращила глаза и торопливо продолжила. «Метка пропала. Артефакта в особняке Пожарских нет». «В смысле, нет, только что был. Если бы не вот это вот все», — девушка задергалась веревочной гусеницей, — «может, и успели бы. Тут идти-то всего ничего». «Так», — боярин рассеянно засунул кляп на место, — «мы знаем, что меч у Пожарских был. Хм, а куда ему еще деться? Их же меч, да, но вот, как, и главное, зачем, Петруша, что там у соседей, у Пожарских? Стройка, ремонт и найм большого количества людей. Кратко, но по существу. Молодца. Значит, устроишь к нему человечков правильных, чтоб на хорошем счету были, понял?» Сын поклонился. «И раньше времени не дергай. Пусть работают, и работают хорошо, чтоб потом на длительный срок наняли. Понял? Будет исполнено, отец. Молодца, а». Ночь прошла тревожно. Настя таращилась в темноту и ворочалась на кровати, пока ночь не начала сереть ранним рассветом. Еле как подремав часа четыре, поднялась с больной головой, чувствуя себя разбитой и наказанной, да, как в детстве. Тягостно слонялась из угла в угол комнаты, не зная, что предпринять. Как узнать, продвинулось дело розыска или нет? Звонить повторно в последний шанс гордость не позволяла. Братьев спросить — не обойдется без подколок и высокомерных поучений. Фу, вот и остается кулаки кусать да мыслями изводиться. К завтраку в большой гостиной вышла, выреженная скромно и строго, как молодая прабабушка на предсвадебном портрете. Папенькин секретарь как раз докладывала о встрече гостей, как приняли, да как разместили. Михаил Глебович слушал благостно. Пока план мероприятий реализовывался без сучка, без задоринки, и в предвкушении совершения выгодных сделок папаню Салтыкова переполняли радужные настроения. Правда, надолго настроений не хватило. Вошедшая жена Ульяна протянула боярину свежие выпуски «Вечернего света» и «Столичного вестника». «Дорогой, у меня неприятные новости». Михаил Глебович взял, увидел заголовки главного сплетника столицы и перестал слышать секретаря, уставившись на передовицу. Перевернул. Пролистал более серьезную хронику, видимо, нашел нечто для себя еще более интересное и замер, темнее лицом. Все присутствующие постарались сделать вид, что их тут вовсе и нет. Старший Салтыков бегло дочитал материал, встряхнул газеты, возвращаясь к первой странице «Вечернего света», заново пробежал по крупным кричащим буквам, по фотографии, и отшвырнул листки в сторону. Тяжело встал, сдернул с крючка у своего парадного портрета семихвостую плетку. «Настенька, дочь моя любимая, а поди-ка сюда». Обманчиво ласково обратился он к дочери. «Остальные, все, вон». Уже не сдерживаясь, проорал он. «Закрываю задачи. 31 августа, по утренней прохладе, я возвращался домой, уставший, еще немного подросший в уровнях и в целом вполне довольный подземной неделей. Со мной был мой родной меч и целый мешочек припасенных для меня горушим в дорогу камешков, плюс отдельная скатка с отобранными на продажу изумрудами. Тренировочный комплекс, составленный мной при живом участии Кузьмы и Горуша, оказался весьма удачен. Пропускная способность каналов за неделю подросла до 24, а емкость – аж до 28. Я сам посмеивался над своими великими достижениями, но ускорить восстановление ауры со всеми вытекающими никак не мог. Вышел я в собственной спальне, совершенно не подумав о том, что там идет ремонт. Бригада отделочников немного растерялась, но была мною одобрена и подбодрена, не знаю уж, сам Федор догадался, нанятый художник или пахом подсказал, но покои мои при всем следовании новой моде неуловимо напоминали мне мои прежние палаты. Ай, славно. В коридоре попался Федор. «Ваша светлость, вас-то я и жду». «Слушаю. Извольте каталоги посмотреть. Без вашего согласия не могу заказать мебель. Ну, пошли, сядем где-нибудь». Сесть нигде, кроме как на ступеньках лестницы, не получилось. «Хорошо, газеты чистые нашлись. Подстелить. Богато, смотрю, потомки стали жить. Вычурно, мудрено». Я полистал, оценил толщину и количество журналов. «Значит, так, я хочу, чтоб на прежние пожарские палаты походило. Резно узорчато, с изразцами и росписями. В окнах спальни чтоб витражи разноцветные. Тряпки над кроватью не вешать, это не люблю, душно мне. В остальном выбери сам или». Мне вдруг пришла в голову блажь: «Стежку вон возьми, пусть показывает, что покрасивее. Деньги-то еще остались, не извольте беспокоиться, ваша светлость, суммы покуда достаточные». Вот и славно. Третьего дня прислали нарочным документы из кредитного банка на выкуп имения. «Изволите взглянуть?» «Изволю, а как же?» Из пухлой папки, с которой Федор не расставался, явились на свет бумаги. «Прошу, где тут конечная сумма?» «На второй странице, вот, обратите внимание, МГМ, многовато нулей, как считаешь?» «Согласен, изрядно-с, ладно, я эту бумагу у тебя, пожалуй, заберу да прогуляюсь до банка, но сперва возьму мой чемоданчик и до гостиного двора, ближе это, чем кремлевские ряды, да и на сам двор глянуть хотелось». Галерея гостиного двора была увешана многочисленными заманивающими вывесками по поводу приближающегося учебного года. Я понадеялся, что уж в ювелирных-то будет затишье, а нет. В уральском ювелирном доме, название которого меня почему-то больше привлекло, у витрин было тесно, правда, чем крупнее камешки под стеклом, тем свободнее. Меня встретил улыбающийся служитель в темно-зеленом форменном костюме. «Чем могу помочь? Сообщи управляющему, что его желает видеть князь Пожарский». «Сию секунду, ваша светлость». Управляющий и впрямь появился мгновенно, сияя улыбкой во все лицо. «Добрый день, ваша светлость. Чем мы можем быть вам полезны?» «Дело тайное, никакого желания заниматься разговорами посреди толпы у меня не было. Удобно ли будет проследовать в мой кабинет?» Получив мой кивок, управляющий засуетился. «Прошу за мной, Семен, распорядитесь». Понятливый Семен умчался, так что к моменту нашего прибытия в кабинет следом вкатился столик на колесиках и был немедленно накрыт чай. «Итак, Дмитрий Михайлович, что привело вас в наше скромное заведение?» Я взял чашку. Аромат шел приятный, свежий, и когда, шельмы, заварить успели, отпил, отставил. Мысленно напомнил себе о новой дурацкой традиции всех во многом числе навеличивать. «Дела у меня, на самом деле, два. Первое, как вы уже, наверное, догадались, у меня есть камни, которые я хочу обменять на деньги по приятной для меня и вас цене». Я раскрыл чемодан и выложил на стол свернутую рулоном мягкую шкурку, скинул кожаные петельки, развернул. На свет поочередно явились 14 идеально ограненных изумрудов, каждый размером с половину голубиного яйца. Управляющий подобрался. «Вы позволите?» Здесь тоже немедленно были извлечены увеличительные стекла и приборы с магическими включениями. «Конечно, возможно, уральский ювелирный дом наслышан о предыдущей сделке, 100% должны были слышать. Шило в мешке не утаишь. В этот раз я не так тороплюсь и не столь стеснен в средствах. Мои условия таковы: вы заплатите мне 3/4 от продажной цены. Эти камни уникальны, и даже при таких обстоятельствах сделки они принесут вам отличную прибыль. К тому же, никакой дополнительной обработки они не требуют. Впрочем, если вы считаете предложение неприемлемым, я обращусь в золотые пески Магриба». Управляющий внимательнейшим образом осмотрел камни и отложил приборы. «Я должен переговорить с владельцем. Вас устроит подождать, либо мы пришлем к вам курьера в удобное для вас время?» «Я подожду». Около четверти часа продолжались внутренние переговоры, затем мы подписали договор о купле-продаже с подробной описью камней, после чего мне была предоставлена оплата. Небольшая часть – пачками наличных денег, а основная – чеками банка, что удобно, того самого земельного кредитного банка, в котором мое имение заложено. Может, матушка праправнука беспутная, или невесткой ее для удобства называть, что ли, не одна такая была, и у них тут повально принято имение в заклад оформлять, оттого и чеки такое хождение имеют, шут его знает, да и неважно, в самом-то деле. Главное, на выкуп имения хватало, и даже изрядный излишек оставался. Теперь второе дело, я достал из кармана пару каплевидных рубинчиков. Это нужно вправить в сережки. Не особо тяжелые, потому что носить будет девочка. Но и не простой гладкой формы. Мне бы хотелось что-нибудь затейливое, со сканью, с зевнью. И не повторяющееся, заметил я, увидев, что управляющий взялся за каталог. Что ж, в таком случае, к завтрашнему вечеру будут изготовлены несколько эскизов и направлены курьером в ваш особняк, чтобы вы могли определиться с выбором. Вот и славно. И тут началась какая-то подозрительная суета. 10. Салтыковские притязания. Засуетились. На столе управляющего загорелась маленькая красная лампочка. Из магазина раздались возмущенные голоса. «Прошу меня простить, ваша светлость, одну секунду». Сухонький дядечка выскочил в зал, не до конца прикрыв за собой двери. Голоса разом сделались громче. Все чего-то требовали. Одни – выдать кого-то, другие – убраться по-хорошему, покуда царская стража не явилась. Высокий мужской голос призывал господ успокоиться и не доводить до конфликта. «Может, выйти да вмешаться?» – негромко предложил Кузя. «Сиди уж, знаю я тебя, все витрины им поломаешь. При таких товарах у них своей охраны должен быть целый отряд, разберутся. А если не разберутся?» Кузьме явно хотелось выскочить да выпрыгнуть. «Вот если не разберутся, тогда уж мы впишемся. А пока сидим, чай пьем с лимонами да печеньями. Хочешь?» Меч только фыркнул. Минут 10 крики продолжались с разной степенью напористости, потом, вроде, стихли. Слегка взъерошенный управляющий поспешно вернулся в кабинет. «Прошу прощения, ваша светлость». Он несколько нервно сжимал руки. «Какие-то проблемы?» «Н нет». «МММ». «Да, да, проблемы. Мне е, право, крайне неловко. Да говори уж прямо. Вас только что искали. Ах, вот что за вопли были. С намерением, я так понимаю, МММ, по-видимому. Чьи? Салтыковых. Ага. И чего хотели?» Я равнодушно отпил чай. «Требовали выдать какой-то меч. Кричали, что маги-сканер видят его здесь». «Докричались?» Управляющий нервно улыбнулся. «Поскольку все присутствующие, в том числе из обслуги гостиного двора, показали, что вы явились без меча, нам удалось их выставить и двери перекрыть, но внизу меня будут ждать, я так понимаю, именно. Пойдем, папаня», — радостно завопил Кузьма прямо у меня в голове. Я слегка хлопнул по лацкану пиджака, чтоб унялся. Салтыковских воев я не боялся. С Кузьмой Догорушим за эти дни столько было переговорено, и о том, почему в академии в деканах магистры ходят, и о том, почему молодежь вместо того, чтоб личину на себя накинуть, бутыльки с кошачьим глазом да с ушами покупает, да и вообще об изрядно просевшем уровне способности к магии после последней страшной магической войны. По нынешним временам Кузьма против батальона воев мог бы встать только для разминки. С магостатическими гранатами оставался вопрос. Однако по уверениям Гаруша, который антенной новости подслушивал, после того как раз инцидента с беременной пожарской невесткой использование подобных гранат в невоенное время было запрещено. Понятно, что у каждого рода в хранилищах много всего было понапрятано, и случись заварушка между кланами, применить заначки не побрезговали бы, но не вот так сразу, да еще посреди столицы. Охрана торгового комплекса уже сообщила об инциденте в Государеву службу присмотра за общественной безопасностью. Продолжал управляющий. «Это теперь называется царская охрана», – удивился я, и пожалел об импульсивном вопросе. Управляющий, кажется, тоже удивился моему незнанию, но ответил очень сдержанно. «Отдел присмотра за общественной безопасностью является частью государевых охранных структур. Ладно, дальше. Со всем почтением, мы все же хотели бы предложить вам выйти через запасной служебный ход до их приезда, чтобы оградить вас от возможного скандала. Если вы сочтете этот вариант приемлемым, наш экипаж доставит вас в любое место, которое вы укажете». Я прикинул, можно было с салтыковскими псами и сразу закуситься, но я хотел успеть вопрос с имением решить. «Приемлемо». Управляющий явно обрадовался. «Прошу за мной». За портьерой обнаружилась узкая дверь, ведущая на узкую же лестницу совершенно скромного вида. Вряд ли по ней можно было что-то серьезное пронести, на тесных площадках особо не развернешься. Хотя, портфель с камнями взял, и вперед, не сундуки же им таскать. В закрытый автомобиль с затемненными стеклами усаживали меня чуть не под руки, с поклонами. Часть для пассажиров от шоферской оказалась отделена толстым стеклом, так что управляющий лично учтиво поинтересовался, прежде чем передать адрес шоферу. «Куда прикажете, ваша светлость?» «В земельный банк». А в земельном банке с такими же поклонами встречали. Может, предупредили их, не знаю уж. Целая толпа набежала в пиджачках с серыми нарукавниками. Глазки бегают, улыбки насквозь фальшивые. Ваша светлость, рады приветствовать. Как же, рады они. У кого-то уже ручки чесались на подмосковное княжеское имение лапу наложить, я прям чую. Да они и сейчас надеются. Проводили меня мимо общего зала для публики попроще, в кабинет одного из старших служащих. Снова, чай, ваша светлость, или кофе изволите, скоро уж в глазах заплещется. В это время года предпочитаю молодое итальянское вино, но в ситуациях, требующих внимательного обращения с деньгами, не пью. Так что изволю видеть окончательные бумаги, согласно которым ваш банк признает полное покрытие всех долговых обязательств моих лично и рода Пожарских в целом, отказ от любых претензий ко мне и роду имущественных, денежных и иных прочих, а также полное освобождение имения Пожарских от любых обременений. Я раскрыл чемоданчик и вытащил необходимое количество банковских чеков. Чрезвычайно рассчитываю на вашу расторопность. Бумаги вы провели честь по чести, что банк не так, не сяк, не раскосяк к Пожарским претензий не имеет. Внезапно предложили мне ради такого знаменательного случая открыть вклад на выгодных условиях. Я про себя подумал, что условия, как всегда, для банка выгоднее, чем для всех остальных, но согласился, пусть будет. Все оставшиеся чеки этого же банка на вклад и впендюрил. До сих пор не могу с суммами определиться, много ли, мало ли, скорее, много, потому как разговаривать со мной стали куда услужливее. Потребуется совсем немного подождать, ваша светлость. Сейчас оформим необходимые бумаги на вклад. Засекли. Салтыков. Записка о том, что меч Пожарских вновь проявился, застала боярина Салтыкова в самом разгаре переговорного процесса, суть которого по-простому можно было определить как баня с девками, чтобы, значится, заграничные переговорщики немного размякли и поплыли. Сам боярин тоже был деятельно занят и не велевший беспокоить, поэтому, к тому моменту как из баньки на вольный воздух выкатился до гостей, пока мест с помощниками отправил продолжать наливаться, записочек на серебряном подносике скопилось аж 3. О том, что потерянный меч вновь проявился в особняке Пожарских, о том, что зафиксировано движение артефакта и о том, что объект совершил остановку в гостином дворе. Отряд на захват отправили. Немедля отправили, ваше благоименитство. Продавать побежал, сучий потрох, взяли. Докладывающий секретарь вытянулся в струнку. Взять самого Пожарского не удалось. Управляющие гостиного двора стеной встали. Недозволительно покупателей тревожить. Царскую общественную безопасность вызвали. Хватать надо было до прибытия тех, и весь разговор. Увидеть Пожарского не удалось. Секретарь вытянулся еще сильнее. Охрана уральского ювелирного дома не допустила наших воев во внутренние помещения. К тому же все свидетели в голос заявили, что меча у Пожарского не видели. Не видели. Побагровел Салтыков. Дурашлепы. Сказано было. Слово есть, позволяющее мечу размер менять. В горсти, поди, пронес. Ваше благоименитство, Михаил Глебович. Меж рядов ближников протиснулся посыльный с очередной запиской. Меч с гостиного двора вывезли. И вот еще. А ну. Салтыков вырвал подставленные записки, пробежал глазами. В первой говорилось, что меч покинул пределы гостиного двора. Направление движения предположительно на север, а во второй, что государь, царь и великий князь всея Руси Федор Иоаннович отечески надеется, что боярин Салтыков помнит о запрете на клановые и родовые войны в стенах столицы. Михаил Глебович аж зубами скрипнул. Сын Иван, о чем-то переговаривавшийся с ближниками, подошел к отцу, спросил потихой: перебрасываем отряд на север, как место отфиксируют, перехватим. Тот молча показал ему государеву записку. Иван почитал, хмыкнул. И что, так спустим, на крыльцо гостевого дома, качаясь и цепляясь друг за друга, вывалили развеселые европейские гости, закричали пьяными голосами. Герр Салтыков, идите к нам. Боярин осклабился любезно. Одну минуту, гости дорогие. И тихо велел сыну. Против государя не попрем, покудова. Поверенного по месту пошли, пусть на мальчишку надавит. Коли вернет реликвию, с отступными за волнение да с извинениями, можем и простить. Царское слово все-таки, не фунт изюма. Претензии. Я все ждал, когда салтыковские бойцы очухаются. Скоро ведь вычислить должны. Неудивительно, если у них маг сидит сканирует, параметры-то Кузькина им известны. Вот еще печаль. Надо теперь думать, как ему отпечаток магического поля сменить, иначе каждый встречный поперечный по мячу сможет мое местоположение узнать. Ну, кроме схрона, там такая защита стоит, ее ни один сканер не пробьет. Но, как ни странно, ничего не происходило. Я успел подписать все документы, на имение и на вклад, принять листы, уляпанные печатями и уложенные в специальные банковские папки, и только тогда по изменившемуся поведению банковского служащего стало понятно, что и этот получил сигнал о некотором тревожном обстоятельстве, только скрытый от глаз посетителя. Похоже, салтыковские наконец-то заявились. Вошел еще один служащий, обменялся с первым малопонятными взглядами, начал: «Ваша светлость, банк приносит свои извинения».